Глава 13. Дневник доктора Сьюарда. Продолжение. Похороны были назначены на следующий день, так чтобы Люси была похоронена вместе с матерью. Я позаботился обо всех ужасных формальностях, и агент городской похоронной фирмы доказал, что его люди сострадали или прикидывались с некоторой подобострастной обходительностью. Даже женщина, обрежающая покойников, заметила мне в конфиденциальной, родственно-профессиональной манере, выходя из мертвецкой: «Из нее получился прекрасный труп, сэр. Просто удовольствие ею заниматься. Не будет преувеличением сказать, сэр, она окажет честь нашему заведению». Я заметил, что Ван Хельсинг все время держался поблизости. Возможно, что причиной тому был господствовавший в доме беспорядок. Никаких родственников не осталось, так что мы с Ван Хельсингом решили сами просмотреть все бумаги, тем более что Артуру пришлось уехать на следующий день на похороны отца. Ван Хельсингу захотелось непременно самому просмотреть бумаги Люси. Я боялся, что он, как иностранец, не сумеет разобраться в том, что законно и что незаконно, и спросил его, почему он настаивает на этом. Он ответил: «Не надо забывать, я не только врач, но и юрист. Хотя в данном случае нельзя считаться только с тем, чего требует закон. Тут, вероятно, найдутся и другие бумаги, в которые никто не должен быть посвящен». При этом он вынул из своего бумажника записки, которые были у Люси на груди и которые она разорвала во сне. «А если в бумагах отыщется что-нибудь остряпче миссис Вестенера, — продолжал он, — то запечатайте все бумаги и напишите ему сегодня же. А я останусь на всю ночь сторожить здесь, в комнате Люси, так как хочу посмотреть, что будет. Нехорошо, если кто-то чужой узнает ее мысли». Я продолжал свою работу и вскоре нашел имя и адрес тряпчего миссис Вестенера и написал ему. Все бумаги были в порядке, там было даже точно указано, где хоронить усопших. Только я запечатал письмо, как, к моему великому удивлению, вошел Ван Хельсинг, говоря: «Не могу ли я помочь вам, Джон? Я свободен и весь к вашим услугам». «Ну как, нашли вы, наконец, что искали?» – спросил я. Он ответил: «Я не искал ничего определенного. Я нашел то, на что надеялся. Несколько писем, заметок и начатый недавно дневник. Вот они, но мы о них никому не скажем. Завтра я увижу нашего бедного друга и с его согласия воспользуюсь кое-какими из отысканных бумаг». Закончив работу, он обратился ко мне: «А теперь, мой друг, думаю, можно идти спать. И вы, и я... Мы оба должны выспаться и отдохнуть, чтобы восстановить силы. Завтра нам предстоит многое сделать, а ночью, увы, в вас нет нужды». Прежде чем отправиться спать к себе, мы еще раз пошли посмотреть на бедную Люси. Агент право все хорошо устроил. Он превратил комнату в маленькую «Шапель Ардант» – часовню. Все утопало в роскошных белых цветах, и смерть уже не производила отталкивающего впечатления. А лицо усопшей было покрыто краем покрывала. Профессор подошел и приподнял его. «Мы были поражены той красотой, которая представилась нашим взором. Хотя восковые свечи довольно плохо освещали комнату, но все-таки было достаточно светло, чтобы разглядеть, что вся прежняя прелесть вернулась к Люси, и что смерть, вместо того, чтобы разрушить, восстановила всю красоту жизни до такой степени, что мне стало казаться, будто Люси и не умирала, а только спала». У профессора был очень суровый вид. Он не любил ее так, как я. Вполне естественно, что плакать ему было нечего. Он сказал мне: «Побудьте здесь до моего возвращения», и вышел.